Фрэнсис Уилмот меняет фронт. Приблизительно в это же время Фрэнсис Уилмот опустился на стул в зале отеля «Космополис». Но тотчас же выпрямился в центре комнаты, скользя по паркету, отступая, поворачиваясь, изгибаясь в объятиях человека с лицом, похожим на маску, танцевала та, от которой он, верный Флер и Майклу, решил бежать в Париж. Судьба. Судьба. Ибо, конечно, он не мог знать, что по вечерам она часто приходит сюда танцевать. Она и ее партнер танцевали безупречно. Фрэнсис Уилмот, любивший танцы, понимал, что видит зрелище исключительное. Когда они остановились в двух шагах от него, он медленно произнес: «Это было красиво». «А, здравствуйте, мистер Уилмот. Как она знает его фамилию?» Казалось бы, в этот момент ему следовало продемонстрировать свою преданность Флер. Но она опустилась на стул рядом с ним. «Итак, вчера вечером вы сочли меня предательницей». «Да. Почему?» «Потому что я слышу, как вы назвали хозяйку дома выскочкой». Марджери Феррер усмехнулась. «Дорогой мой, хорошо было бы, если бы люди не давали своим друзьям худших прозвищ. Я не хотела, чтобы слышали вы или тот старик со страшным подбородком». «Это ее отец», — серьезно сказал Фрэнсис Уилмот. «Вы его оскорбили?» «Ну что ж, сожалею». Теплая рука без перчатки коснулась его руки. От этого прикосновения по руке Фрэнсиса Уилмота словно пробежал ток. «Вы танцуете?» «Да, но с вами я бы не осмелился». «Нет-нет, пойдемте, пойдемте». У Фрэнсиса Уилмота закружилась голова, а затем он и сам закружился в танце. «Вы танцуете лучше, чем англичане, если не говорить о профессионалах», — сказала она. Губы ее были на расстоянии 6 дюймов от его лица. «Горжусь вашей похвалой, мэм». «Разве вы не знаете, как меня зовут? Или вы всегда называете женщин мэм? Это очень мило». «Конечно, я знаю ваше имя. И знаю, где вы живете. Сегодня в 4 часа утра я был в нескольких шагах от вашего дома. Что вы там делали?» «Мне хотелось быть поближе к вам». Марджери Феррер сказала, словно размышляя вслух: «Никогда еще мне не приходилось слышать такой галантной фразы. Приходите ко мне завтра пить чай». Поворачиваясь, пятясь, проделывая все па, Фрэнсис Уилмот медленно проговорил: «Я должен ехать в Париж». «Не бойтесь, я вам зла не причиню. Я не боюсь, но... Ну, так значит, я вас жду». И, перейдя к партнеру с лицом, похожим на маску, она оглянулась на него через плечо. Фрэнсис Уилмот вытер лоб. Удивительное событие, окончательно поколебавшее его представление об англичанах, как о натянутых чопорных людях. Если бы он не знал, что она дочь лорда, он принял бы ее за американку. Быть может, она еще раз пригласит его танцевать. Но она вышла, не взглянув на него. Всякий типичный современный молодой человек возгордился бы, но он не был ни типичен, ни современен. Хотя в 1918 году он 6 месяцев обучался в школе летчиков, один раз побывал в Нью-Йорке, да наезжал иногда в Чарльстон и Саванну, он остался деревенским жителем, верным традиции хороших манер, работы, простого образа жизни. Женщин он знал мало и относился к ним почтительно. Он судил о них по своей сестре и по немолодым подругам своей покойной матери. На пароходе некая северянка сообщила ему, что на юге женщины измеряют жизнь количеством мужчин, которых им удастся покорить, и нарисовала ему забавный портрет девушки с юга. Южанин удивился. Энн была не такая. Впрочем, возможно, что, выйдя 19 лет за первого молодого человека, сделавшего ей предложение, она просто не успела развернуться. На следующее утро он получил записку Фляр. Дальше идти некуда. Куда? Куда идти? Он возмутился. В Париж он не уехал. И в 4 часа был на Рен-стрит. У себя в студии Марджери Феррер, одетая в голубую блузу, соскабливала краску с холста. Через час Фрэнсис Уилмотт был ее рабом. Выставка собак Крафта, лейб-гвардейцы, дерби. Он забыл даже о своем желании это посмотреть. Теперь во всей Англии для него существовала только Марджери Феррер. Ее одну хотел он видеть. Вряд ли он помнил, в какую сторону течет река, и, выйдя из дома, чисто случайно повернул на восток, а не на запад. Ее волосы, ее глаза, ее голос, она его околдовала. Да, он сознавал, что он дурак, но ничего против этого не имел. Дальше мужчина идти не может. Она обогнала его в маленьком открытом автомобиле, которым сама управляла. Она ехала на репетицию, махнула ему рукой. Он задрожал, побледнел. Когда автомобиль скрылся из виду, он почувствовал себя покинутым, словно заблудившимся в мире теней, серых и тусклых. А вот парламент. А неподалеку находится единственный в Лондоне дом, где он может поговорить с Марджери Феррер, тот самый дом, в котором она держала себя недостойно. Он горел желанием защитить ее от обвинения в том, что дальше идти некуда. Он понимал, что не подобает говорить с Флер о ее враге, но все же это было лучше, чем молчать. Итак, он повернул на Саут-сквер и позвонил. Флер пила чай в гостиной. «О, вы еще в Париже, как мило. Чаю хотите?» «Я уже пил», — краснея ответил Фрэнсис Уилмотт. «Пил у нее». Флер широко раскрыла глаза. «О!» — воскликнула она со смехом, «как интересно». «Где же она вас подцепила?» Фрэнсис Уилмотт не совсем понял смысл этой фразы, но почувствовал в ней что-то оскорбительное. «Вчера она была на танцах в том отеле, где я остановился. Она изумительно танцует. И вообще она изумительная женщина. Пожалуйста, объясните мне, что вы имели в виду, когда писали «дальше идти некуда»?» «А вы мне объясните, что это за перемена фронта?» Фрэнсис Уилмот улыбнулся. «Вы были так добры ко мне, и мне хочется, чтобы вы с ней помирились». Конечно, она не думала того, что тогда сказала. «В самом деле? Она что, сама вам это сообщила?» «Не совсем. Она не хотела, чтобы мы услышали ее слова. Вот это она сказала, да?» Он смотрел на ее улыбающееся лицо и, быть может, смутно сознавал, что дело не так просто, как ему кажется. Но он был молод, к тому же американец, и не верил, что его желание помирить их неосуществимо. «Мне так тяжело думать, что вы с ней в ссоре. Может быть, вы согласитесь встретиться с ней у меня в отеле и пожать ей руку?» Флер окинула его взглядом с головы до ног. «Мне кажется, в вас есть французская кровь, не правда ли?» «Да, моя бабка была француженка. А во мне французской крови больше. Знаете ли, французы не из тех, кто легко прощают. И они не убеждают себя верить в то, во что хотят верить». Фрэнсис Уилмот встал. В голосе его послышались властные нотки. «Вы мне объясните эту фразу в вашем письме». «Дорогой мой, конечно, я имела в виду, что она достигла предела совершенства. Ну, разве вы этого не засвидетельствуете?» Фрэнсис Уилмот понял, что его высмеивают. Плохо разбираясь в своих чувствах, он направился к двери. «Прощайте», — сказал он. «Вряд ли вы когда-нибудь захотите меня видеть». «Прощайте», — сказала Флер. Грустный, недоумевающий, он вышел, еще острее чувствуя свое одиночество. Не было в этом городе никого, кто бы ему помог. Все здесь запутано, сложно. Люди говорят не то, что думают. А его богиня так же загадочна и причудлива, как и все остальные. Нет-нет, еще более загадочна. Ибо какое ему дело до остальных?